Общество чешско-корейской дружбы и Пектусан, российское общество по изучению идей Чечи и ЦК Ленинского комсомола на днях распространили заявление протеста против антисеверокорейской санкционной резолюции Совета Безопасности ООН. Они отметили, что последний испытательный запуск «Имбир» в Корейской Народно-Демократической Республике является одним из звеньев справедливых мер, принятых для защиты самого себя от агрессии империалистов, и решительно потребовали от Совета Безопасности ООН отменить санкционную резолюцию, преследующую цель полностью приостановить ход экономического развития и улучшения народной жизни в Корейской Народно-Демократической Республике.